Я показалась себе, если не слишком обольстительной, то, во всяком случае, довольно красивой, как и было на самом деле. Из кокетства я решила не идти в туалетную комнату, чтобы попудриться и подкрасить губы. Я отважно вышла навстречу разгоравшемуся дню. Только когда мой спутник стал прощаться, я вдруг вспомнила. А ведь до сих пор наши руки так ни разу и не соприкоснулись. Остались чужими друг другу. И я протянула Норману обе руки. Он улыбнулся этому не совсем естественному в его глазах жесту, но, тем не менее, протянул мне свои руки. Короткое пожатие, и меня охватило вчерашнее волнение. Вот этого тепла требовало мое сердце, вся моя жизнь. Норман сказал: «Скоро увидимся». Я ответила: «Очень рада, и спасибо за прелестный вечер». И тут он произнес, выделив голосом первое слово: «Вам спасибо». Бесцветнейшие слова, обычнейшие американские обороты. И однако я приписывал этим словам, сказанным нами обоими, какую-то особую силу. «Скоро увидимся», «Очень рада», «Вам спасибо». Какое-то особое звучание, которое еще долго повергало меня в трепет. То семейство из Сан-Франциско, где я прожила первые 2 месяца по прибытии в Америку, пригласило меня к себе на праздники. Старшая дочь, вышедшая замуж за офицера, жила в Президио, в очаровательном домике, расположенном на самой окраине Сан-Франциско, безусловно, не столь циклопически огромного, как Нью-Йорк, но зато по своему рельефу куда более волнующего. Совсем рядом с деловым районом. Квартал Президио представляет собой парадоксальное явление. Он сам словно маленький городок среди большого города. Город уюта среди города хаоса. Мне десятки раз говорили, что европейцы, бывшие проездом в Сан-Франциско, как по команде, восторженно ахали, попав в Президио, и в один голос заявляли, что предпочли бы жить именно здесь. Итак, я могла провести праздники либо у молодой четы, очень веселой, образованной, много выезжавшей, либо отправиться со второй дочкой и ее родителями в Аризону. Брат моей подруги лечился там от туберкулеза, и все члены семьи, у которых имелась возможность уехать, намеревались встретить с ним Рождество и Новый год. Я выбрала второй вариант — путешествие, сославшись на то, что меня влечет Аризона. Облекло меня другое — дальность расстояния. Подобно всем долго сдерживавшим себя людям, которых вдруг поманило счастье, я отступила перед надвигающимися событиями. Глаза слепило от слишком яркого света. У распахнутого окна перехватывало дыхание. Короче говоря, я самым банальным образом хотела воздвигнуть между Норманом и собой любую преграду, чтобы на досуге во всем разобраться. Возможно, также в глубине души по-прежнему не дремали мои угрюмые демоны. Возможно, это они нашептывали мне: «Как? Ты знакома с ним всего 2 недели, и ты уже знаешь его недостатки, звериный эгоизм, его неспособность страдать, его тягу к обыденной жизни, чрезмерное его простодушие. Ты отлично знаешь, что в действительности он вовсе не здоровее, не красивее всех тех мальчиков, которые тебя окружают. Разве что чуть-чуть менее стандартный, чем все прочие, потому что у него не совсем заурядное лицо. А ты уже готова приписывать ему поэтичность, особую выразительность, тайну. Уезжай. Побудь некоторое время без него. Потом возвращайся. И на его лице ты не прочтешь даже следов тайны». Вечное сомнение в себе самой, остатки гордости и долгая привычка никогда не получать от ближнего ни крупицы счастья